Участники 15-го Пхеньянского международного кинофестиваля посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Манденде, монумент идеи Чучхе, музей Победы в Отечественной освободительной войне и храм науки и техники.